Это наша человеческая сторона. Вы знаете, даже люди на земле, люди мирские, они все-таки, ну, воздают должные должности. Хотя я бы не хотел, чтобы воздавали должное погонам чьим-то. Да, люди так умеют делать. Люди чтят иерархию. Я бы хотел, чтобы мы чтили друг друга, как спасенные люди, независимо от нашей иерархии, которую мы занимаем. Вы меня понимаете, что я говорю? Я бы мог проводить примеры, я их не стану просто проводить. Потому что сегодня есть чин, а завтра его нету. Сегодня есть положение, завтра что-то и нету этого. И обычно, как говорят, когда есть чин, то готовы и ветви там где-то пальмовые подстилать. Как только все, значит и все. И все на этом коже. Это ненормально. Так не может быть, так не должно быть. Мы должны понимать и одну, и другую сторону. Потому что Писание об этом говорит. Но все-таки я хотел бы, чтобы мы просто никогда не были бесчинными. Бесчинство – это один из грехов. Он иногда прикрывается мужеством, это бесчинство. Я помню, не буду называть имен, потому что я встречался не один раз с таким явлением, когда люди говорят так, а я говорю такой. Я что думаю, то я прямо и скажу. А думает он, не дай Бог так думать, как он думает. Вот в чем вся проблема. Если бы правильно думал, то это хорошо. Потому что если человек не может сказать, это уже малодушие. Я дальше буду говорить, тут есть, утешайте там малодушных. Но когда человек думает и неправильно думает, и сам не знает, что думает, и это еще выдаст кому-то, то что же здесь за мужество? Это просто уже бесчинство. Это просто человек не думает ни о последствиях, ни о чем, а просто, ну я такой. Может быть, и хорошо, что все будут знать, какой он есть. Но это же ненормально. Это же не является нормой поведения, так не должно быть. Вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных. Смотрите, вот какие глаголы апостол Павел подбирает для каждой категории людей. Бесчинных, вразумляйте, их нечего утешать, потому что они не правы, чем утешать, их обличать надо. То уже проникайте в их разум, да постарайтесь, чтобы он был обновился этот разум, чтобы он освящен разум. А уже малодушных, утешайте. Вы знаете, может иногда трудно пояснить, что такое утешение, но вы вообще понимаете, как оно действует. Малодушных надо утешать. Что такое малодушие? Отсутствие твердости духа, решительности, мужества. Мы часто бываем малодушны, я бываю. Но в некоторых случаях, все-таки, Священное Писание говорит, это как порок. Малодушие. Вы помните, что по малодушию и тяжести работ израильтяне не хотели уходить из рабства. Вот что делает малодушие. Твердость духа – это противоположные черты характера. Малодушный может не сказать, может отступить, может поддаться давлению. Твердый духом он этого никогда не сделает. У него есть основание, он знает, на чем стоит твердость есть. Хотя вот эта твердость – это уже свойство характера. Но если эта твердость оказывается в руках дьявола – то тогда уже там нечто другое, другими именами надо называть все это. Есть дерзновение, а есть что очень похожее слово? А есть дерзость, это две разные вещи. И, как правило, дерзновенные люди, если не оказываются в плену, они бывают дерзкими тогда. Вот так вот то положительное, которое есть в человеке, когда оно попадает в нечистые руки, я имею в виду дьявола, я не имею в виду людей, оно превращается в порок очень сильный. Твердость, вера крепкая, У мира такие люди бывают фанатиками. Вы знаете разницу между верой и фанатизмом? Вера, мы знаем, во что мы верим и что мы делаем. А фанатик, он не знает, во что он верит, он просто стоит на своем и все. Это уже фанатик. Наш час он называет фанатиками. Но это твердость. Писание говорит очень прямо и ясно. Апостол Павел говорил, а я говорю, знаю, кого уверовал. Я знаю, что я проповедую. Я знаю, что я держу. Но, наверное, его тоже люди у мира называли фанатиком. Они не могли его понять. И так бывает в жизни. А дьявол, когда еще был на небе, когда был в служении Господу, имел мудрость. Когда он пал, это стало хитростью. Потенциал огромный. Но уже это не мудрость, это хитрость стала. Мудрость, в чем свойство мудрости? Мудрость всегда ведет к жизни, а хитрость всегда ведет к смерти. А потенциал один. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Есть у вас сила. Вы ее можете полностью употребить, чтобы помочь. А когда возьли, то всю свою силу употребить на то, чтобы убить. В каких руках окажетесь? Поэтому Павел здесь, когда говорит, он говорит о стороне божественной, что малодушие – это порок. Таких людей надо утешать. Они не могут пребывать в таком состоянии постоянно, иначе будут проблемы. Поэтому я очень хотел бы, конечно, чтобы мы были тверды у веры, но не дерзкие. Не дерзкие, не шатающиеся и так далее, и так далее. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Вот три глагола очень важных. Поддерживайте слабых. А поддерживайте, ну, наверное, утешение тоже часть поддержки. Но, наверное, здесь все-таки больше, чем просто словами. Может быть, здесь имеется в виду и молитвой поддержать, вполне возможно, каким-то образом, за счет какого-то общения и так далее, и так далее. Но это уже гораздо больше, чем просто утешение. Хотя и помощь доставляет утешение, это само собой. Но, наверное, нельзя вот так вот разделить все резко, чтобы оно не сочеталось одно с другим. Но, с другой стороны, все-таки апостол Павел, или Дух Святой через апостола Павла, он очень четко разграничивает вот эти все вот глаголы и вот эти нюансы ставит. Вот с этими так, а вот с этими так. Но для всех, чтобы вразумлять бесчинных, чтобы утешить малодушных, чтобы поддержать слабых, надо быть долготерпеливым, иначе ничего не получится. Вот без терпения ничего не получится. Ни одни, ни другие, ни третьи сразу не поддадутся, так сказать, ну, вашей работе. Одни будут защищаться, что они правильно поступают. Другие будут, так сказать, опять-таки стоять на своем малодушии. Слабые будут говорить, что ну, я все равно слабый. И чтобы достигнуть сердца, нужно не просто терпение. А Павел говорит, долготерпение. Долготерпение. Ну и, наверное, поэтому Господь нас учит вот этому терпению. Потому что терпение – это не дар Святого Духа, как пророчество, истолкование и так далее, и так далее. Это работа Духа Святого над человеком. Это выработанное качество. Мы когда молимся, и когда просим, Господи, дай мне терпение, то мы это видим как подарок, который получу. Вот он там лежит где-то на небе, выпрошу, раз, и получил. Писание нигде не говорит о том, что можно терпение так получить. Дух Святой можно так получить, дар можно так получить. Дар веры, если это дар веры, можно так получить. А вот вера, вот которой мы сегодня говорим, то, как правило, она строится и устраивается, равно как и терпение. А вы знаете, что выработать терпение – это тяжело. это скорби, а долготерпение, наверное, очень длительные скорби. Это работа, это результат действия Бога над нашим сердцем. И Павел говорит, что служитель без этого не может быть служителем. И я позволю себе напомнить то, что не раз напоминал, когда мы проходили послание к Коринфянам, мы там читали о признаках апостола. Признаки апостольства прежде всего оказались перед вами всяким чем? Терпением, а потом уже действиями Святого Духа. Вот почему наша жизнь такая непростая. Вот почему в нашей жизни так много скорбей. Ну, хотя бы потому, что написано, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Можно не соглашаться с этим. Можно бунтоваться. Можно возмущаться своей судьбою. Можно все делать. Но Господь сказал конкретно. И второй текст Писания. Терпением вашим что делаете? И на что такое терпение вообще-то? Еще терпение, да терпение, терпение. Ай-ой, как не было, так и нет. То терпение. Как не было спокойной жизни, так и нет. Одни скорби за другими, одни приходят, другие уходят. А Бог шлифует так или иначе. Ну, что и делаешь. И, конечно, если бы не вопрос был вечности, ну, то надо бы махнуть, сказать, зачем такая жизнь? Но вопрос стоит вечности, которой не будет ни конца, ни края. Ну, здесь что, мы прожили уже? Может быть, есть здесь кто-то, кто еще до половины не дожил. Но если взять, допустим, лет жизни нашей при меньшей крепости 70, при большей 80, ну, а в общем-то, наверное, большинство перевалило за 40 уже, да? И уже если только ваше родство недолгожителей, которые живут по 100, по 120 лет, ну, то уже знаете что, уже с дня на день ожидай. Запоют, несем мы тело на покой, покроем мы его землей. А куда денешься? Потом вот эти наши скорби, они имеют очень дорогую цену. Мы просто, я не понимаю до конца этого, и я не хочу. Я просто читаю, ну вот до конца, ну не совсем понимаю. Но я понимаю и другое, что Бог ничего так просто не делает. Если он допустит, да что-то недоделано, ну что-то недоделано, у меня ли это? Ну, какая разница? Бог видит в каком-то совершенству, что-то подшлифовывает, и вообще-то ради вечности. А я думаю, что мы вообще помним место Священного Писания, которое говорит, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то что? Какая ему польза от этого? Какая ему польза от этого? Ну, хотя бы он мог еще с собой забрать потусторонний мир, что приобрел. То, может быть, польза и была бы. А то только до смерти. А потом все оставляет человек. Говорит, нах я родился, нах и уйду. Потому что все это нам на прокат дается. На время нашей жизни. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я дальше буду читать, там будет такой текст Писания «За все благодарите». Я, правда, не дошел, то просто перепрыгиваю немножко. Но я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. И следующий текст, который я читаю, это 16 стих. «Всегда радуйтесь». Вот не разрешает нам Бог плакать. Хотя вообще-то бывают слезы и радости. А мы люди, мы еще можем выражать в слезах. И горы, и радость, плакать умеем. Не все, но плачем часто. И с радостью плачем, и горы плачем. Но вот учитывая, наверное, учитывая вечность, мы только можем понять, почему мы всегда должны радоваться. Если не учитывать вечности, но вы знаете, не укладывается в сердце, вот это всегда радуйтесь. Иногда хочется где-то спрятаться, иногда хочется, чтобы вообще где-то исчезнуть, чтобы, казалось, и не жил никогда. А Писание говорит, всегда радуйтесь. И вы знаете что? Это не просто совет. Я перепрыгну немножко.